Часть восьмая. Брат, нахмурившись, следил за ее движениями. «Что это?» «Увидишь. Это были драгоценности. Такие драгоценности могли быть в любой старой семье. Некоторые, например, были у их матери. Этих было значительно больше. Шкатулка была почти полна. Часы в корпусе из синей эмали, медальон, броши, кулоны. Ни одна из этих вещей не стоила очень дорого, но каждая была ценна сама по себе, по изяществу и скромности. Их 37, просто сказала Матильда. Он подумал, что понял. Взглянул на нее с таким изумлением, что на этот раз она не могла не рассмеяться. «Кричи, ругайся, сжимай зубы, дорогой мой Джон, но их ровно 37, и в следующем месяце я жду 38-ю, потому что в ноябре был ее день рождения. Каждый год Энди отправлял мне маленькую коробочку, и каждый год с тех пор, как покинул ранчо, он сопровождает ее одними и теми же словами, с дружескими чувствами. Ты из-за этого его защищаешь?» «Да я никогда его не защищала, как никогда и не нападала. Я уважала твое мнение. И потом, хочешь, я скажу тебе все, что думаю? Наступил момент, когда ты был бы несчастен, окажись, что ненавидеть его больше не за что». «Неправда». Он побагровел. Он чуть не ударил кулаком по столу. «Когда я думаю, что ты получала подарки от этого...» «Сядь, Джон. Я знаю не больше тебя. Я ничего не утверждаю. Я старая женщина, и я почти ни с кем не вижусь. Однако что-то мне говорит, что человек, который в течение 37 лет не прекращает посылать своей старой подруге маленькие подарки, не тот человек, не может быть таким человеком, кто заплатил метису за то, чтобы тот убил ее брата». «А письмо?» «Я только что ошиблась, говоря, что ничего не знаю. Есть одна деталь, которую, я думаю, знаю, и которую ты, наверное, не знаешь. Это имя адресата письма. Ведь существует тот, кто его получил. Этот кто-то знал про засаду и ничего не сделал, чтобы предупредить. Кто это?» «Рональд Фелпс». «Бог мой, как это было просто!» 3 дня назад Келли Джон узнал, что малыш Гарри не был настоящим владельцем Санбурн Пэлас, так же, как и других салунов. Он тщетно искал имя этого человека. Он спрашивал себя, как документ попал в руки англичанина. «Откуда ты знаешь?» «Потому что Энди знал это. Ему случалось подписывать чеки, чтобы заплатить игорные долги. Его чуть не начали преследовать, и он дошел до конца цепочки. Он вышел на Фелпса за малышом Гарри. Именно Фелпс привез того сюда и не из Сан-Франциско, а из Нью-Йорка. Деньги, которые он зарабатывал, работая на геологические компании, Рональд Фелпс вкладывал в игорные дома. Таким образом, он должен был сколотить приличное состояние. Деньги эти он даже не клал в банк, а хранил дома. Это был одинокий скупец, понимаешь? Программки, фотографии, старые бумаги, напоминавшие о героической эпохе Санбурна, все это теперь объяснялось. А другой? Это Г или Э или Р? Не знаю я, Джон, не знаю. «Вообще-то это ничего не меняет». Время от времени он поглядывал на сестру, и в глазах у него было смирение вперемешку с невольным восхищением. Потом он встряхнулся, недовольный, что позволил себе такое. «Кто-то заплатил Ромеро». «Возможно». «Точно. И кто-то приехал ко мне выкрасть документы и увез с собой баул, опасаясь, не было бы там еще чего-нибудь компрометирующего. Этот кто-то силой или со взаимного согласия похитил китайца. Уверяю тебя, Матильда, что бы ты ни говорила». Она подняла глаза, и он не закончил фразы. «Во всяком случае, — пробурчал он, — драгоценности еще не доказательство. Пора пить чай. Садись, Джон. Жаркое будешь?» С неба по-прежнему лил дождь. В городе люди шлепали по грязи, ожидая своей очереди у дверей кино. Другие же в огромных домах Снобской дыры бесшумно вышагивали туда и сюда по своим толстым коврам, беспокоясь о завтрашнем дне. «Малыш Гарри написал англичанину, чтобы ввести его в курс дела. А это значит, что Рональд Фелпс не знал. Таким образом, он не сообщник. Он просто никак не отреагировал. То есть...» «Успокойся, Джон. Послушай, выпей сначала чаю». Чай был теплый и сладкий. Гренки имели вкус воскресенья в кругу семьи. Келли Джон снова набил трубку и уселся в кресло. Какое-то время он прислушивался к пощелкиванию спиц, потом задремал и вскоре уже спал глубоким сном. И проснулся в совершенном удивлении только тогда, когда стемнело. Он ничего не видел вокруг себя. Он позвал. «Матильда!» Она не стала зажигать свет, боясь разбудить его, и сидела в темном углу. Щелкнул диск телефонного аппарата. Он спросил, кто звонил. Она с удивлением взглянула на него. «Кто-то звонил ведь? Или это ты просила коммутатор?» «Не кажется ли тебе, что ты бредишь?» Улыбнувшись, спросила она, надевая фартук, чтобы готовить обед. «Возможно». Тем не менее, у него сохранилось чувство, что звонил телефон. Во всяком случае, трубка снималась, и приглушенно звучал голос сестры. «Что ты будешь есть?» Она пошла будить Пия, которая спала, свернувшись калачиком. Глава 7. Такое, наверное, творится в начале революции, когда никто еще точно не знает, что должно произойти. Ничего особенного не происходит, и ничего не ведающий прохожий не видит ничего противоестественного, и тем не менее чувствует, как на него давит эта тоска, гнетущая город. Более того, начнешь искать явные признаки, увидишь на некоторых улицах людей, которых не ожидаешь встретить здесь. Или оказывается слишком много ничем не занятых прохожих, которые должны были бы находиться в мастерских или конторах, или же наоборот. Оказывается, что работают те, кому в это время работать не положено. Ощущение это так неуловимо, что его трудно точно охарактеризовать. Такое бывает, когда возвращаешься домой, но тебе кажется, что кто-то в твое отсутствие приходил, брал в руки какие-то вещи, даже может быть одно, но вот какую не определить. В понедельник утром около 9 часов Келли Джон появился в Тусоне, куда его привез Майлз Дженкинс. Он вышел из машины в нескольких метрах от Пионера Запада, и его глазам предстал другой город. Например, прежде чем войти в бар, Келли Джон бросал взгляд на большие магазины, до Энди Спенсера, принадлежавшие Майку О'Харра. Магазины были открыты. И хотя в этот час на улицах должно было быть почти пустынно, перед витринами прохаживались люди, делая вид, что привела их сюда простая случайность. Простая деталь. Мужчин было больше, чем женщин, и некоторые из них подолгу задерживались, например, перед витриной платьев или выставкой женской обуви. Люди стояли в таких местах, которые можно было бы назвать стратегическими точками, например, между двумя банками. Делать им там было вроде нечего, и тем не менее, они стояли там и чего-то ждали. На небе ни облачко, следов вчерашнего дождя как не бывало. Солнце уже нагрело воздух, и большинство мужчин были без пиджаков, а их рубашки сияли. Много людей только и делали, что глазели на улицу, где остановился Джон. Он тоже на минуту задержался на углу. Прямо напротив того места, где он стоял, некогда поднялись ввысь первые дома, построенные О'Хара. Нечто вроде ангара из необожженного кирпича с плохо читаемой вывеской наверху. О'Хара и Виллер. Это была главная контора. Чего только там не продавали. Самые неожиданные товары громоздились на пыльных полках. От мешков с зерном и солью до шахтерских инструментов, одежды для работы в шахтах и на ранчо. Были там и стремена, и табак, и ружья, и револьверы, кухонная утварь и целые полки фаянсовой посуды. Все это вперемешку, в беспорядке, потому что возникало желание во всем этом порыться. В самой глубине здания, за стеклянной перегородкой, бородатенький служащий притулился на высоченном табурете перед черной конторкой. Дети просили пойти посмотреть на него как на достопримечательность, потому что у конторщика была привычка отирать перо о свою бороденку, которая от этого становилась фиолетовой. Келли Джон, наконец, вошел в бар. В баре напряжение чувствовалось сильнее, чем снаружи. Все обратили на него взгляды, но смотрели все по-разному. Посетителей в баре было больше, чем обычно. Большинство стояло. Среди них были и те, кто пришел сюда не пропустить рюмку-другую, а по какой-то другой причине. То один, то другой, или несколько человек сразу, подходили к находящейся в глубине бара двери и отнюдь не за тем, чтобы отправиться к парикмахеру или в туалет. Все они направлялись к брокеру. Комната была довольно просторная. Хорошие кресла, выстроенные в ряд, эстрада, занимавшая всю стену, черные доски с бесконечным множеством граф. В эти графы две хорошенькие девушки прилежно вписывали цифры, которые заменяли только что стертые. Бесконечная бумажная лента бежала из телеграфного аппарата, который стрекотал, безостановочно принося в Тусон курс Уолл-стрит, который конторщики выписывали на черной доске. В маленькой конторе, куда дверь оставалась незапертой, Джексон, агент по обмену ценных бумаг, склонился над телефоном. И именно на него поглядывало большинство присутствующих, и временами он делал им какие-то знаки, рекомендуя не терять терпения. «Энди Спенсер уехал», — сказал кто-то Келли Джону. Атмосфера, насыщенная ожиданием паники, настолько заняла все его внимание, что он вряд ли мог припомнить, кто это был. Только случай привел сегодня Келли Джона в город. Поднялся он очень рано, оделся, как одевался каждый день. Затем сел на лошадь, чтобы поехать осмотреть скот, как он проделывал это каждое утро до того дня, пока не появился баул Роналда Фелпса, который смутил его спокойствие. К Келли Джону присоединился Гонсалес, и они поскакали стремя в стремя. Вернулся ковбой, по всей видимости, ночью, наверняка пьяный, как обычно случалось по воскресеньям, и это можно было угадать по желтизне его лица. «Китаец исчез», — объявил он. «Знаю», — сказал Джон. «Мне это странно. Не понимаю, как я справлюсь, если только вы не оставите Дженкинса». Хотя на ранчо теперь было всего 5 десятков скота, Гонсалес считал себя скорее управляющим, чем ковбоем, и отлынивал от тяжелой работы. «Посмотрим», — иронически ответил Келли Джон. Лошади следовали шагом к подножию горы. И пока они ехали, слово «управляющий» как бы проскользнуло вместе с образом Гонсалеса в мыслях Келли Джона. Затем слово осталось, а образ сменился, уступив место другому, этакому вечно пьяному великану с бычьей шеей, который действительно работал у них управляющим за 2 года до того, как появился мексиканец, и которого пришлось выставить вон с помощью кулаков. До Патрика бы еще один, вечно хныкающий малый с крикливой и далеко не худенькой женой, которая каждый год награждала его младенцем, а 2 раза близнецами. Его долго не выгоняли, хотя авторитетом на ранчо он не пользовался. Правда, несмотря на свою вечную беременность, за него заступалась жена, и ее часто можно было видеть во дворе, где она, уперев руки в бока, воевала с 2-3 ковбоями. Плитчард, так его звали, он воплотил свою мечту, обосновавшись на бензоколонке по дороге к Фениксу. Итак, переходя от Гонсалеса к Патрику, от Патрика к Плитчарду, Келли Джон добрался до времен Энди и уперся в соотечественника Гонсалеса, служившего у них тогда управляющим. Тот был худ, и на лице у него была написана скрытность. В отличие от других, он был очень молод. Ему было 23, не больше. Однажды его привез из города Энди Спенсер, и не как управляющего, на ранчо их тогда было 2, а как простого ковбоя. Он был жалким, каким-то потертым, вечно у него что-то болело. Такие, как он, бродили дюжинами в окрестностях. Уйдя с шахты или из какого-нибудь другого места, они таскались верхом на своих клячах от ранчо к ранчо. Каждую неделю брали на работу новых, старые уходили, часто не сказав при этом ни слова. Некоторых даже не знали, как зовут. В те времена на ранчо было больше 1000 голов скота. Матильда еще не утруждала себя разведением кур, как на родительской ферме, и нужно было нанимать человека, чтобы заниматься только собаками, так их было много. Парня этого звали Алоис Реалис. Джон вспомнил его имя, так как парень утверждал, что происходит из благородной испанской семьи. Над ним еще из-за этого насмехались. А много позже Джон услышал про некоего Дона Реалиса, который мог и не иметь никакого отношения к семье Элоиза. Откуда Реалис приехал, никто не спрашивал. Этот вопрос никогда не задавали, ни в шахтах, ни на ранчо. Жил он в Мексике и в Сан-Франциско. Был образован. Несколько кривляясь, говорил по-английски, которому, наверное, выучился в школе. Мало-помалу, незаметно, тихой сапой перешел из ковбоев в управляющие. И тут он повел себя по отношению к людям, которые его не любили, жестко и властно. Почему при воспоминании о Реалисе у Келли Джона возникло впечатление, что это связано с одной фразой, которую сестра произнесла накануне? Он никак не мог вспомнить, что это была за фраза. Он искал ее, припоминая их разговор по деталям. Тем не менее, он мог поклясться, что Матильда не произнесла ни имени Алоиза Реалиса, ни слова «управляющий». Он думал о другом, но никак не мог отделаться от этих воспоминаний. Так бывает, когда упорно ищешь забытое имя. Накануне вечером он поклялся провести весь день на ранчо за своими обычными занятиями. Во-первых, для того, чтобы вернуть себе самообладание. А во-вторых, потому что от его последней поездки в город у него сохранился горький привкус. Когда он вернулся в 9 утра к завтраку, именно Матильда против ожидания спросила: «Ты не едешь в Тусон?» «Зачем?» Он старался вести себя как можно естественнее, пытаясь придать себе вид человека, которого ничто особенно не занимает. «Думаю, тебе стоит туда съездить». Не предполагала ли она, что день, проведенный в бездействии и без новостей, покажется ему длинным или тягостным? Или у нее была какая-нибудь задняя мысль? Теперь, после вчерашнего дня, он смотрел на нее со смешанным чувством доверия и сомнения, подозревая, что она кое о чем умалчивает и скрытно прибирает его к рукам. «Майлз Дженкинс понадобится на ранчо, чтобы заменить китайца». «Уверена, что Гонсалес прекрасно справится и один». Имя Гонсалеса заставило его снова вспомнить об Элоизе Реалисе. «Кстати, Матильда, помнишь ли ты последнего управляющего, который был во времена Энди?» «Алоиз?» «Да. Представляешь, с утра все вспоминал, когда же он уехал. Думал, что помню это время до мельчайших подробностей. А вот про управляющего вылетело из головы». «Странно», — произнесла она. «Почему?» «Именно потому, что сегодня утром я тоже думала о нем». Вдруг он понял, какая была связь между Реалисом и их давешним разговором. Он искал ее уже час, но сестре надо было только сказать то, что она сказала. «Представь, что в какой-то момент один из ковбоев говорит Энди: „Поеду и снова поставлю загородку на тропе койотов“». Именно это и сказала Матильда. Но по логике вещей, не ковбой должен был обращаться к Спенсеру, а скорее управляющий. И таким образом, именно Реалису Энди ответил: «Келли Джон будет возвращаться там вечером и поставит ее». Матильда собиралась еще что-то добавить, но он остановил ее, взволнованно, как человек, который стоит на пороге великого открытия. «Когда он от нас ушел?» «Ты правда не помнишь? Ты думал, что Энди оставит его тебе, и тебе это не понравилось, потому что вы с Реалисом друг друга недолюбливали. Говорили даже, что Спенсер уже нанял человека с юга. Но незадолго до того, как Спенсер уехал от нас, Реалис появился сам и сказал, что уходит вместе с ним. Ты был обижен, потому что Спенсер тебе ничего об этом не говорил. Я же доказывала, что ты должен радоваться, потому что избавился от него». «Припоминаю», — проворчал Келли Джон, «но не могу вспомнить, когда он уехал из этих мест». «В любом случае, после того, как открыли шахту, потому что именно Алоиз руководил рытьем колодцев. Когда он уехал, говорили, что он получил наследство и собирается обосноваться в Сан-Франциско. Странно, что я помню такие вещи лучше тебя. Ты тогда только что нанял Плитчарда, и он держал нас в курсе того, что происходит в округе. Он, или вернее, его жена». «Скорее, его жена. Она иногда задерживала меня на целый час во дворе своей болтовней». Келли Джон пошел к себе в комнату, чтобы одеться. Он продолжал говорить с сестрой через полуоткрытую дверь. Его немного лихорадило, и он боялся, что сестра заметит зародившуюся в нем надежду. Он почувствовал зависть к сестре, которая тоже кое на что годилась, потому что впервые с тех пор, как зеленый баул оказался у них в доме, мысли их текли почти параллельно. Впрочем, ничего еще не было ясно, и говорить об этом было рано. Вот почему он ограничивался ничего не значащими фразами. Правду должен был обнаружить он сам, и уж никак не его сестра. Теперь он ходил туда-сюда между людьми, которые пытались скрыть свое беспокойство. Они жевали резинку или курили, глубоко затягиваясь. Некоторые время от времени отправлялись пропустить стаканчик в бар. Бар был продолжением брокерской конторы. «Как выяснили, что он уехал?» «Все-таки некогда он был компаньоном Энди Спенсера, и ему полагалось знать больше других». Некоторые раздраженно пожимали плечами. У этих в дела Энди были вложены большие деньги, и они не отрывали взглядов от спины агента по обмену денег. Билл Джексон звонил куда только мог. Новости передавались всеми возможными средствами. С утра у Энди Спенсера в большом доме на улице О'Хары постоянно отвечали, что его нет дома. На том конце телефонного провода звучал женский голос, и некоторые даже утверждали, что отвечала сама Розита. «Не знаете, когда он вернется?» «Нет». «А можете ли сказать, куда я могу ему перезвонить?» «Не знаю». «На каком поезде он уехал?» Этого она тоже не знала. Не знала ничего. И после 10 утра телефон в доме отключили. Не работал телефон и в садовом флигеле. Молчал также номер личного телефона Энди Спенсера. Известен он был лишь немногим его друзьям и партнерам. Кто-то вспомнил о секретаре, который жил в городе в скромном домишке. Секретарь был женат и имел 2 детей. К жене срочно отправили посыльного. Она утверждала, что знает так же мало, как ее собеседник. Настроение у нее было плохое, и она даже отказывалась говорить, когда уехал ее муж. Один же сосед, напротив, утверждал, что слышал, как посреди ночи у секретаря зазвонил телефон, а спустя 1/4 часа перед его домом остановилась машина. Сосед был стар, спал он мало, и, вероятно, Спенсера не любил. Возможно, желая привлечь к себе больше внимания, он несколько преувеличивал, но добавил даже, что подошел к окну, узнал машину Энди Спенсера и видел, как секретарь садился в нее с большим чемоданом. Вот какие новости передавались из уст в уста в баре в конторе Билла Джексона. Всем хотелось узнать побольше. Кто-то громко произнес: «Нужно позвонить Митчеллу». Но крупные дельцы из штаба Энди, богачи, которые входили в административные советы, в этот день чудесным образом исчезли из поля зрения. Или же, если их в конце концов находили хитростью, притворялись удивленными. «А вам никогда не приходилось куда-нибудь уезжать? Заметьте, мне самому неизвестно, что Энди куда-нибудь собирается». Самое удивительное, что уже было невозможно выяснить, кто первым сообщил эту новость. На вокзале утверждали, что там не видели ни Энди, ни его секретаря. А машину? Чувствовалось, что каждый что-то про себя думал. Каждый искал, чтобы предпринять. Не так трудно выяснить, возвращалась ли машина с шофером. Быстренько послали юного добровольца на улицу О'Хары. Ограда была на замке. Вдоль сада шел переулок. Молодой человек пошел по нему, время от времени заглядывая через стену. И за домом напротив гаража увидел черную машину, которую мыл шофер. Машина вернулась. На летном поле Энди Спенсера также никто не видел. Между 12:30 и 8:00 утра 3 самолета улетели на восток. Еще один взял курс на Мексику. В магазинах Спенсера царило такое же беспокойство. Прошел слух, будто они, возможно, закроются, пока не перейдут в руки новой компании, которая, по всей вероятности, поменяет обслуживающий персонал. Русский, который тоже находился в баре, схватил Келли Джона за лацканы пиджака. «Что я тебе говорил, братец? Он перешел границу, разве не так? Я знаю кое-кого, кто дорого бы дал сегодня, чтобы поговорить с ним с глазу на глаз». Келли Джон не выпил своего традиционного стаканчика виски. Настолько отвратительно ему было воспоминание о субботнем вечере. Он даже отвернулся от Бориса и подошел к одному владельцу ранчо, которого знал некогда Парадео. «Вы никогда не слышали об Элоизе Реалисе?» Среди всего этого беспокойства он продолжал преследовать свою собственную навязчивую мысль. «О вашем бывшем управляющем? Я думал, что он обосновался в Сан-Франциско». В этот момент Келли Джон находился около бара, возле углового окна. Совсем молодой человек занимал табурет за его спиной. «Вы сказали Реалис, господин Эванс?» «Извините, я услышал. Один Реалис есть даже здесь». Молодой человек представился. Он был служащим банка, но сегодня у него выходной. «Вы найдете Жозе Реалиса у брокера, на которого он уже 2 года работает. Хотите, я вам его покажу?» Они подошли к двери в глубине помещения. «Вон там, высокий брюнет, который разговаривает с господином Паркером, около доски слева». «Не знаете, откуда он?» «Я иногда встречал его на бильярде, но никогда не расспрашивал». Келли Джон предпочел вновь вернуться в бар вместе со своим спутником. «Хотите оказать мне услугу, молодой человек?» «Охотно, господин Эванс. Реалису покажется странным, если вы спросите, не его ли отец Алоис Реалис. А если он еще жив, то в этом случае где он живет? Может, сегодня это не очень кстати, понимаете? Но я все же могу попытаться». Он непринужденно устремился в соседнюю комнату, а Келли Джон остался в баре, предпочитая не показываться там самому. Тут все пришло в движение. Был момент, когда все лица повернулись в одну сторону, и без видимых причин возникла уверенность, что сейчас все станет известно. Билл Джексон, утирая лицо, прошел по коридору, направляясь в туалет. Он уже больше часа не отходил от телефона, в то время как его секретарь крутил диск 2-го аппарата. «Он улетел в Феникс!» Подробности выяснились тут же. Энди Спенсер не заказывал себе место заранее. Он прибыл в Феникс ночью. Было только одно свободное место и только до Лос-Анджелеса. Он купил этот билет, в то время как его секретарь в 7:30 утра, в свою очередь, нашел место на чикагский рейс. Секретарь Джексона продолжал крутить телефонный диск, одновременно вызывая и Лос-Анджелес, и Чикаго. Линии, как всегда по утрам в понедельник, были перегружены. «Это его сын!» — прозвучало подле Джона. «Келли Джон?» Нашел в толпе банковского служащего, который был горд, что сумел выполнить свою миссию в такой трудный момент. «Он меня едва слушал. Не спросил даже, почему я задаю ему такие вопросы. Он был настолько занят, что едва взглянул на меня и ответил, не думая. Это мой отец. Если он вам нужен, найдете его в Бисбее. У него там табачная лавка на главной улице». Келли Джон захотел угостить молодого человека виски, но тот скромно отказался. «Всегда к вашим услугам, господин Эванс. Я в банке каждый день, кроме понедельника. Найдете меня во 2-м окошке слева». Новость уже вышла на улицы. Все теперь знали, что Спенсер вылетел в Лос-Анджелес, куда он уже к этому времени должен был прилететь. Встретится ли он со своим секретарем в Чикаго? Отправится ли в Нью-Йорк? Или в Вашингтон? Уезжал ли он добровольно? Конечно, от Чикаго рукой подать до Канады, но если Спенсер хотел исчезнуть из этих мест, то ему было бы проще меньше часа на машине отправиться в Мексику, где у него были вложены большие деньги. Многие посмотрели на часы. Ибо все они подумывали об одном и том же расследовании в Сенатской комиссии по делу Джона Аккета, авиационного конструктора. Было ли предъявлено обвинение Энди Спенсеру? Или его вызвали? Или же он сам отправился туда, чтобы предстать перед комиссией? Кто-то начал крутить радио, но до начала работы комиссии еще было несколько минут. И музыка, которая неслась из радиоприемника, казалась неуместной. Келли Джон не двигался с места. Он колебался, о чем-то думал, смотрел на дверь. И вдруг встал и вышел из бара. Майлз Дженкинс по-прежнему подпирал стену. «Знаешь дорогу на Бисбей? Мы по ней уже ехали, когда отправились в Санбурн. Бензин у тебя есть?» «По дороге куплю». Может быть, Келли Джон просто не мог переносить это напряжение, царившее в Тусоне. Или же драматизм ситуации для него был не там, где его видели остальные. Большинство боялись за свои деньги и положение. Те же, кто не участвовал в делах Энди Спенсера, следили за событиями, как будто смотрели бой быков. Пустыня и дорога с белой полосой по одной стороне, по которой они ехали, действовала успокаивающе. Мимо них проносились большие и маленькие грузовики. Перед ними была линия горизонта, к которой они стремились. И никаких телефонных звонков, аэродромов, пожиманий плечами брокера, который наверняка уже занял свое место у телефонного аппарата. «Лос-Анджелес? Чикаго? Нью-Йорк или Канада?» Все это не имело значения. Кстати, выключила ли у себя дома телефон Пегги Клам? И погрузился ли ее дом, наконец, в тишину? Если нет, то ее наверняка одолели подруги. Все они были дамами из того самого общества, где мужья вели дела с Энди Спенсером или без него. Снова проехали Санбурн. Немного отъехав от города, Майлз Дженкинс пришел в замешательство, какую дорогу выбрать. Наконец он свернул направо, и они начали подъем в гору.